Потом, пока валялся без сознания, его посетили какие-то жутковатые галлюцинации, оставившие во рту привкус железа и чувство гнетущей тревоги. Но это, после всего происшедшего, было несущественно. Полковник Жук, молча наблюдавший за Ярославом некоторое время, тоже, вероятно, решал для себя очередную задачу. Наконец он покачал головой и позвал: «Странник, выйди к нам. Без твоего участия не обойтись». Почему-то Ярослав совсем не удивился, когда дверь в комнату отдыха отворилась, и в кабинет вошел его ночной знакомец. «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, поздоровался он. «Так получилось, что я слышал ваш предыдущий разговор и готов со своей стороны ответить на все интересующие Ярослава Владимировича вопросы». Вечером того же дня Ярослав уже пересекал границу села Сикачи-Алян, рассматривая дома, вольготно разбросанные по холмистому берегу Амура. В одном из них еще предстояло найти пожилого нанайца Адзяла. Без него, по словам шефа, отыскать дорогу к объекту невозможно. «Даже не пытайся», — напутствовал он Рязанцева перед выездом. «Заблудишься и сгинешь в тайге, хотя до людей будет рукой подать. Даже голоса будут слышны». Ярослав после всего предыдущего спокойно проглотил и это наставление. Новость о том, что он скоро воочию увидит практикующего косаты Самана, не весь каким чудом уцелевшего в век высоких технологий, уже не казалось ему странной. Пока трясся на заднем сиденье служебной машины по раздолбанной гравийной дороге, не успевшей прийти в порядок после прошедшей зимы, он еще раз обдумал все события, круто перевернувшего его жизнь и представление о реальности. Теперь все наконец-то встало на свои места. Головоломка сложилась, или ему так только казалось. Если принять за основу версию князя Игоря и человека, называемого им странником, выходило, что Ярославу волею судьи предстояло принять участие в заключительном акте одной, затянувшейся на несколько столетий пьесы. «Почему я?» — вполне законно поинтересовался Ярослав. «Ничего личного, поверь. Просто ты нам подходишь», — сообщил шеф. «Из всех возможных претендентов, рассматривавших на эту роль, ты наиболее успешно прошел все тесты. Только не спрашивай, какие. Должны же быть у меня свои профессиональные секреты». Большие надежды возлагались на Колю Некрасова, пусть земля ему будет пухом, но он их не оправдал. В общем, около года тому назад воедино сложились несколько самых разных факторов, и вот ты здесь. Веришь? Нет. Придется поверить, иначе все пропало. У нас просто не осталось времени на другую попытку. До часа перехода всего 3 дня. Даже если я на секунду допущу, что это так называемый странник-чужак в нашем мире, и ему просто до чрезвычайности нужно вернуться домой, как и чем я могу помочь? Об этом позднее. Главное, чтобы ты пожелал сделать это и не держал камня за пазухой. «Тогда вам придется рассказать мне больше, гораздо больше», — обратился Ярослав к обоим собеседникам, уже понимая, что проиграл первый раунд и заглотил наживку. «Спрашивай», — подбодрил его полковник Жук. Ярослав собрался с мыслями. Хочется ли ему ввязываться в предложенную авантюру? В чем подвох? Он уже понял, что, не изменив свой взгляд на проблему, не сможет докопаться до истины, а сделать это можно только безальтернативно, приняв правила, навязанные ему игры. Пока что, под прежним углом зрения, объект S представлялся ему аномальным, но, в принципе, допустимым явлением, особенно когда литерные дела были заперты в сейфе и не кричали ему в лицо пожелтевшими фотографиями странных долгожителей. Так не бывает. Способности, продемонстрированные странником или шефом, казались талантливо исполненными психологическими фокусами, а все рассказанное ими — глупой шуткой. «Ну ладно, он странник, а вы тогда кто?» «А я мастер», — просто сказал шеф. «Тот, кто получил имя. Если ты внимательно читал второй том литерного дела по объекту С, тебе должен быть известен термин «неокта». К своему стыду, Ярослав, очень поверхностно просмотревший материалы, не смог вспомнить ничего существенного. Сделав мысленный узелок на память и пообещав себе изучить эту тему сегодня же, он утвердительно кивнул. «В настоящее время я должен помочь страннику пройти через врата», — продолжил шеф. «На первый взгляд во всей этой ситуации нет ничего сложного. Хранитель, которого в некоторых кругах называют привратником, откроет врата. Он», — шеф кивнул в сторону равнодушно усевшегося на край стола дальнего родственника, — «этим воспользуется. Все счастливы». Ярослав обдумывал ответ и манеру, выбранную шефом для объяснения. Обычно, когда он говорил с Рязанцевым так, ситуация была далеко не тривиальной, а имела двойное или тройное дно. Сейчас будет вместе с тем. Вместе с тем, как будто прочитав его мысли, продолжил князь Игорь, все не так просто, как кажется. Существует враг, заинтересованный в том, чтобы странник не прошел через врата. То есть дойти-то до них он может, пожалуйста, а вот выйти из них с другой стороны — нет. Понятно? — Не очень, — признался Ярослав. — А зачем ему через них проходить? — Дело в том, что я очень долго живу в этом мире. Мое время на исходе, — ответил теперь уже сам странник. — Мне хочется покоя, а для этого я должен оказаться по другую сторону врат. Но доступны они не всегда, а только один раз в столетие, плюс-минус два десятка лет. Через 3 дня наступит время, когда я смогу осуществить переход. «Допустим», — согласился Ярослав, ощущая себя участником ток-шоу «Истина где-то рядом», где обычно выступали диковатого вида свидетели бесчинств инопланетян, а также исследователи иных прочих йети и сесквачей. «Но какой резон кому-то мешать тебе уйти? Дело же не в банальном месте». «Да, все гораздо серьезнее. Мое имя нужно существу, известному как хозяин. Раньше странники, как и все остальные мастера, были его собственностью. Затем часть из них взбунтовалась. Это положило начало долгому и кровавому противостоянию. Но силы оказались отнюдь неравны, и восставшие были обречены на полное истребление. Почти на самом пороге поражения Шуадль странник, ценою своего имени, или, если употребить общепринятый теперь термин «души», смог заманить хозяина в западню и запечатать его между вратами. Там он по сей день и находится. Я — его единственный шанс вернуться в мир. И поверь, если эта тварь сможет выкарабкаться из кокона, всем живущим можно посочувствовать. Он даст им имена и такие способности, что они почувствуют себя сверхлюдьми. Он заставит их полюбить себя. И уже через 2 поколения люди будут считать его хозяином в полном понимании этого слова и станут кормовой базой, овцами в загоне опытного фермера. «Боже мой, какой бред!» — думал Ярослав, едва сдерживая улыбку. «Я такие сказки, помнится, в детстве читал. Книжонки в мягком переплете. На обложках монстры, бабы голые с мечами и кровища, кровища. Главное, побольше олеповатых красных пятен, и потенциальный покупатель непременно клюет. Что он еще интересного расскажет? Ярослав решил сменить тактику. По опыту общения с такими вот сказочниками, он знал, что они обычно прокалываются на мелочах. Один-два вопроса по ходу плавно текущего, заранее заученного повествования, и они начинают блеять, подыскивая ответы. Если фантазия развита хорошо, сочиняет на ходу. А коли таланта к вранью нет, начинает злиться и краснеть. Ну-ка проверим, как у этого парня с талантом.